Даня и тухлая акула. Данька, поздний ребенок из 21 века, не застал ни деда, ни Литки, прабабушки, а только слушал истории из жизни и рисовал портреты. Деда рисовал, братьев рисовал, рисовал, а потом в 6 лет в одночасье раз и все, как отрезало. «Не хочу», — говорит, — «больше». На следующий день стал заниматься шахматами. Ходил на соревнования, занимался в школе, уставил весь подоконник кубками и призами. Потом снова раз и квантовая механика. Потом хирургия. Именно нейро, чтобы работать с мозгами. Любит со мной про продолговатый мозг поговорить, или в крайнем случае про гипофиз, ну или гипоталамус хотя бы. Когда совсем маленький был, на банальный вопрос: «К чему готовишься? Кем хочешь быть?» — ответил: «Святым». «Почему?» «Хочу человечеству помочь. Не людям, а именно человечеству». Когда я сказала, что святым признают человека только после смерти, что надо жизнь особую, показательную, примерную прожить, а просто так святым назваться или устроиться нельзя, — расстроился. Хотел сразу начать помогать человечеству и хотя бы учиться на святого. В общем, бросала его в желаниях из крайности в крайность. Сейчас вообще жуть. Подросток. Самый дурной и сложный возраст. А увлечение под стать. Увлекся рэпом, Биг Пан и так далее. Всякие другие чернокожие в цепях на шее. Тимберленда на толстой подошве и штанах с коленками. Наш отныне идеал. Без какого-то речитатива из комнаты не выйдет. Хотя и сам писал неплохие стихи, но то в детстве, сейчас ему уже целых 13. Однажды снимали для какой-то передачи нашу семью, интервью у всех брали. Данька тогда поразил меня. Наша семья, сказал, как солнечная система. Есть планеты большие и маленькие, и все они крутятся вокруг солнышка. «А солнышко кто?» — спросили. «А солнышко? Это мой дед Роберт». Вот так. Сам осознал, никто ему такое не говорил, но понял очень точно. Прочувствовал наш внутрисемейный культ отца. Пропитался им, принял, хоть родился через 7 лет после его ухода. Так что да, солнышко, а мы вокруг, очень точно. Много путешествуем с ним, хочу, чтобы увидел мир, прежде чем поймет, кем стать. Недавно были в Исландии, ведь мечты у меня абсолютно фотографические. Не шубу купить или золото-бриллианты, а поехать с ним туда, где, особенно, где еще не были, где что-то новое для глаз. Одна такая мечта недавно сбылась, полетела в Исландию. Всегда хотела. С тех самых пор, когда на первом курсе МГИМО дали первым исландский язык. Расстроилась тогда, не хотела быть островитянкой, не желала ограничиваться одним редким языком. Пошла в деканат и попросилась к французам. Вот оно, счастье-то! Но про Исландию помнила. И несколько первых уроков помнила, и училку в смешных очках часто вспоминала. Вам достался один из самых сложных европейских языков. Он почти не меняется. В нем сохранились все древние склонения, существительных и спряжений глаголов. И вот когда я это услышала, то подумала, зачем мне это? К древнему языку потомков викингов готова я не была. Хотелось чего-то более живого. Но сидела всю жизнь во мне этой Исландии, и все тут. И вот решилась. Взяла Ксеньку и младшего Даньку и полетели. Среди лета. Сильно Исландия на нас повлияла, очень. Островная жизнь очень отличается от материковой, некуда деться. Надо кормиться тем, что дает природа, придумывать, выживать, поддерживая жизнь на уровне, думать о детях и тех, кто придет на смену. Много необычного для нас и непривычного. Есть и пить, например, исландцы не умеют. Мы в России, например, можем гулять на протяжении многих часов и даже дней. У них же главное – побыстрее поесть. Поели, убрали со стола и начали пить. пьют крепкие коктейли и запивают пивом, дуреют моментально. У многих северян, финнов, эскимосов, исландцев тоже отсутствует фермент, который расщепляет алкоголь. Опьянение наступает очень быстро, раз в пять быстрее, чем, скажем, у крепких челябинских парней. При этом самые северные эти северяне, напившись, не просто поют песни или бьют друг другу морду, что было бы понятно и естественно, а входят в транс и начинают типа разговаривать с духами, эльфами или любыми другими сказочными персонажами, то есть ведут себя стрёмно. Долгое время в Исландии был сухой закон. Поэтому тот, кто хотел быстро накидаться и доехать до дому так, чтобы полицейские его не застукали, запивал водку пивом. Отсюда и повелось. У исландцев нет такого, чтобы они красиво и культурно отдыхали, как мы, с тостами, многодневными загулами, требованием продолжения банкета. Для них главное – побыстрее махнуть в углу, озираясь как школьник, которого вот-вот застукает родитель за постыдным занятием. Гурманство, как таковое, совершенно не развито. Еда, тем не менее, очень вкусная, потому что качественная, и у продуктов чрезвычайно сильный вкус. Традиционная исландская еда – рыба. Треска, пикша, лосось, зубатка и баранина. Хлеба долгие столетия не было. Вместо него использовали сушеную треску. Представляете, исландский гамбургер. Треска, котлета, помидорчик, треска. Вместо булочки. Жуть! Данька попробовал и попросил купить с собой побольше сухой трески хлеба. Про исландскую селедку мы все знаем и любим ее родненькую, под водочку и с бородинским хлебушком. Исландия тут вроде как и ни при чем. Есть еще исландский мясной суп, похлебка такая, очень зимняя и согревающая. Во всех продуктовых продается китовое мясо, жирное, как печень, черно-красное. Его можно быстро, как и печень, обжарить по минутке с каждой стороны или долго-долго тушить до мягкости. А что? Обыкновенный гренландский кит, эдакая морская говядина с привкусом рыбы. Самое вкусное мясо у хвоста. Еще одно традиционное исландское блюдо – тухлая вяленая акула. Готовят ее так. Разрезают на куски по 10 килограммов и кладут под гнет на 2 недели. За это время выходит мочевина и вся ядовитая жидкость. Потом подвешивают на целых полгода на улице и, наконец, разрезают на мелкие ломти и едят, накалывая кусочки на зубочистку. Раньше викинги закапывали акулу на берегу, где гуляли приливы и отливы, и делали там отхожее место, по-маленькому только, чтобы придать мясу еще более сильный запах аммиака и, стало быть, характер. Акула всегда считалась у них панацеей от всех болезней, а сдобренная мочой... Акулу едят, запивая тминной водкой. Вполне приличная рыба, ели. Данька, экстремал, вошел во вкус и уплетал вонюченькие кусочки тухлятины за обе щеки не чтобы показать крутизну, а именно ради удовольствия. Подается акула микроскопическими кусочками на зубочистках. Выглядит как сало от бело-розового цвета до светло-коричневого. На вкус как жирная солено-вяленая рыба. Стойко пахнет нашатырем и может привести в чувство. Но когда ешь эту рыбу с пониманием того, что там все витамины мира, кроме нескольких, и все омеги 3, 4, 5, 6, 7 и 8, это становится самым лучшим деликатесом мира. К устрицам, думаю, не у всех гурманское отношение, да? Я пыталась несколько раз их съесть, и с усилием воли не кривилась, заедая гримасу огромным количеством французского багета. А тут и вид пристойный, и вкус вполне, и целая аптека. У них, кстати, полки 3 в аптеке занимают акульи витамины, но в качестве кушанья она намного полезнее. Так что по пользе устрица с акулой рядом не стояла. В общем, ездим, учимся, смотрим, пробуем, наслаждаемся. И святым ему становиться совсем не обязательно, понял он. Пусть просто будет хорошим человеком».